Глава 8. В столовой я сидела одна минут 10. За это время я уже наигралась в гляделки с охраной и изучила содержимое стола. Множество салатов, овощей – неплохо, но вот пустые тарелки огорчали. «Горячие подадут, когда все соберутся за столом», – сказала служанка. И теперь я просто испепеляла входную дверь. «И где носят этих мужиков?» Только подумала, как дверь открылась, и вошли два друга. Тёма переоделся в новую белую рубашку, а Сергей сменил свою на черную и атласную. Неужели и его газировка зацепила? Если так, то это только плюс. Пусть позлится. Мужчины сели за стол, и прислуга тут же зашевелилась, стала вносить блюда. Сперва нам подали зеленый суп, его я даже пробовать не стала, так как страшный цвет этого шедевра просто ухудшал мой аппетит. Милая парочка внимательно проследила, что я не прикоснулась к супу, и тоже не стали его кушать. «А, так вот оно что! Проверяют блюдо на мне?» Второе блюдо было на выбор. Есть мясо с грибами, овощами и тьмой всяких гарниров. Есть рыба в лимонном соусе с не менее роскошными гарнирами. Я специально тянула с выбором, так что мужчинам пришлось заказать раньше. Когда Тёма заказал рыбу, я постаралась сделать самое сияющее лицо и заказала стейк. Пока несли еду, мы играли в молчанку и с интересом рассматривали друг друга. Я, улыбаясь, смотрела на обоих, крутя в руках вилку. Сергей сидел в соблазнительной позе и наливал себе красного вина. Один Тёма нервно поглядывал на меня. Боится? Правильно делает. Было бы здорово, если бы он почаще здесь бывал. Тогда бы я точно его до ручки довела. Девушки в форме молча принесли тарелки и поставили перед нами. Я спокойно беру нож с вилкой и начинаю нарезать мясо. Сергей тоже выбрал стейк и теперь спокойно пережевывал первый кусочек. Когда же Тёма отломил первый кусочек рыбы и поднес ко рту, я пристально посмотрела на него и даже жевать перестала. Мужчина все же кладет рыбку в рот и начинает жевать, при этом смотрит на меня. «Вам ведь кексики понравились?» – спрашиваю его. И он тут же выплевывает содержимое в салфетку. «Воды?» – улыбаясь, спрашиваю его и пододвигаю стакан с водой. Он тут же берет. «Не бойтесь, я сама налила ее». Добиваю бедного, когда тот уже отпил один глоток. Тёма тут же закашлялся и убийственным взглядом посмотрел на Сергея, который невозмутимо ел свое мясо. И как мне этого мужчину пронять? «Знаете, я тут вспомнил о важном деле. Увы, мне придется покинуть вас», — затараторил гость, вставая. «Эх, жаль». «В таком случае возьмите кексики в дорожку, я уже их собрала для вас», — говорю испуганному мужчине и киваю девушке, которая принесла пакет с моей выпечкой. «Вы до невозможности добры, Надя», — бормочет и нехотя принимает презент. «Вы только сегодня их скушайте, а то завтра они будут каменные, все зубы сломаете». После моих слов Сергей весело хмыкнул и посмотрел на друга, который уже покидал столовую со скоростью метеора. «Ладно, не беда. Подостаю пока главного героя. А как тебе мясо? Вкусно?» Решаю завести беседу. «Очень. Ричард, как всегда, на высоте». Спокойно отвечает, доедая последний кусочек. «Рада за тебя». «И почему он так невозмутим? У меня даже настроение пропало. Сижу лениво, ковыряю в тарелке и думаю... Интересно, как там мама? Ухудшений точно нет, иначе бы мне позвонили. Очень надеюсь, что она протянет до того момента, как поспеет помощь. Отец послезавтра будет в том здании, и я смогу с ним поговорить. Правда, как это сделать, если охрана везде со мной? Этот момент надо прояснить, да и вообще понять, что происходит. У меня был единственный шанс на помощь, и я не собираюсь его упускать. Сбегу, уговорю, прорвусь с боем, но я поговорю с отцом. и надеюсь, что он поможет, поверит в мою историю. А что, если нет? Как мне быть? Искать другие варианты уже поздно или нет? Кашусь на нового знакомого и думаю, а он бы согласился мне помочь? Денег у него точно хватит. Но что я могу дать взамен? Торговать телом я не собиралась. Это слишком унизительно для меня. Но, увы, мужчин интересовало только оно. А может, продать свою девственность? Одна ночь и все. Судя по книжкам, которые я люблю читать, на этом можно прилично заработать, если знать, где продать и кому. Нет, меня передернуло от того, что мои мысли искали такой ужасный способ. Но как бы это ни было кошмарно для меня, эта идея имела место быть. Мы же в Москве, здесь все продается. Если ты поела, давай пройдем в гостиную и поговорим. Неожиданно резко сказал Сергей, и я вздрогнула от ледяного голоса. Поднимаю голову и попадаю под прицел черных глаз. Кажется, вот-вот мне объяснят, как обстоят дела и что меня ждет. Молча киваю и встаю из-за стола следом. Пройдя в соседнюю комнату, села в кресло, на которое указал хозяин дома. Он же сел в соседнее, прямо напротив меня. В его руке был бокал с чем-то желтым и черная папка, которую передал охранник. Села на самый краешек и взглянула на шикарного мужчину. Да, он старше, но видно, что за собой следит. Подтянутое тело, крепкие мышцы не могла скрыть даже рубашка. А какие у него шикарные руки! Длинные пальцы так и манили. Мой личный фетиш. Скольжу взглядом по сильным ногам, узким бедрам и широким плечам. Поднимаю взгляд выше и попадаю в плен пристальных глаз. Смущенно отворачиваю голову, но успеваю заметить легкую улыбку. «Вы хотели поговорить?» Решаясь начать первой, а то сколько нам еще молчать? Хотел. Нам надо решить недопонимание между нами. И давай на «ты». Предложил, кидая папку на журнальный столик и залпом допивая содержимое бокала. Недопонимание? Это вы про мой плен? Чего ходить вокруг да около? Нам надо как можно скорее все решить. Ты не в плену. Ты моя гостья, Надежда. Серьезно возразил он, отдавая бокал подошедшему охраннику. «С каких пор гостей запирают? И ваша охрана, которая была весь день рядом, это мой личный бонус?» «Надя, Надя, откуда такое плохое мнение обо мне? Разве я тебя обижал?» Усмехнулся, но вот взгляд ледяной и пронизывающий до костей. Молча качаю головой. «Знаешь, я по жизни стратег и люблю все просчитывать наперед. Вот и тебя просчитал. Знал, что захочешь убежать, вот и приставил ребят». Уже более миролюбиво решил сказать он. Но я до сих пор ничего не понимала. Зачем я вам? Зачем эта забота? Я считаю себя виноватым в том, что с тобой случилось. Если ты сейчас уйдешь, ты не узнаешь результатов анализов. А вдруг там что-то важное? Тебе самой не интересно? «Да и охрана оберегала тебя. Я тут изучил твое досье и, знаешь, поражен, что ты вообще еще жива. Столько неприятностей!» Говорит и опять берется за папку. И открывает так, чтобы я видела. Холодею, когда вижу свое фото, а потом и отчет на меня. Год рождения, место учебы, где работала и подрабатывала, близкие родственники и еще много чего. «Так вы решили оберегать меня? Как долго? Когда придут анализы?» «Очень надеюсь, что завтра. Но мама сама говорила, что есть и такие проверки, которые могут длиться и больше недели. Точно сказать не могу. Как придут, тогда и узнаем», — ответил, пожимая плечами, словно это его не сильно заботило. «Так что же вам на самом деле нужно, господин Серый Король? Все это время мне сидеть в заперти? Зачем? Ты же отца ищешь, так ищи. Просто знай, к вечеру тебе надо вернуться домой. Ночевать будешь здесь. Если тебе нужен компьютер, мои ребята помогут. Живи сколько надо. Довольно сообщает и следит за моей реакцией на его слова. Прям так и живи? Месяц или год? Не выгоните? Усмехаюсь, а сама пытаюсь осознать всю масштабность нелегкого положения. Если хочешь, можешь и год. Слишком довольно сообщает он, и его взгляд приковывается к моим белым тапочкам. Я пошутила, столько мне не надо, от силы неделя. Шепчу и обхватываю себя за плечи. Неуютно мне в его присутствии. Думаешь, так быстро прошерстить многомиллионный город? Мне домой надо, время у меня ограничено. Отвечаю честно. Хорошо, живи неделю. Соглашается и встает, чтобы нависнуть надо мной горой. Но запомни, Надя, ты не будешь делать попыток сбежать. Его голос становится тише, но я все четко слышу и вжимаюсь в кресло, так как он наклоняется и упирается своими сильными руками в ручки кресла. И вот еще, малышка, никаких мужчин возле тебя быть не должно. Ты поняла? Уже шепчет и берет в плен мой подбородок. Испуганно смотрю на него и не могу вымолвить ни слова. Город слишком большой и опасный для такой симпатичной девушки. Я хочу уберечь тебя от опасности. Постарайся мне не мешать в этом. Медленно киваю, смотря прямо в глаза. А там тьма и желание, а также мои грандиозные проблемы. Умница, будь хорошей и послушной девочкой. Говорит твердо, а большим пальцем руки гладит мою щеку. Прикосновение обжигает. Да я теперь даже вздохнуть боюсь. Милый зайчик, чудная малышка. Интересно, твои губы на самом деле такие сладкие, какими кажутся на первый взгляд? Мне кажется, это он сказал уже себе, так как его глаза вмиг потемнели. Ответить я не успела, так как их накрыли в страстном поцелуе. Его рука удерживала меня за затылок, а жадный язык терзал мой рот. Не поняла, что случилось и почему, но я стала отвечать. Поцелуй из жадного стал более нежным и ласковым. Действительно сладкое. Прохрипел мужчина, когда смог отстраниться от меня. Иди спать, малышка, уже поздно. А вот это звучало как приказ, и я с радостью его исполнила. Меня отпустили из плена рук, и я на трясущихся ногах выбежала из комнаты, прижимая руку к губам. Почему я ответила? До своей комнаты я просто долетела. Захлопнув дверь, прижалась к ней спиной. Что это было? Сергей. Девушка убежала, а я смотрел ей вслед и улыбался. Сладкая, нежная и, оказывается, такая отзывчивая. Она сама не поняла, как потянулась ко мне и ответила на поцелуй. Когда ее язычок коснулся моего, меня словно током прошибло, и дикое возбуждение ударило в член, который тут же встал. Мне стоило огромных усилий не схватить малышку и не уложить на диван, при этом сдирая ее милую пижаму. Да я и сам не понял, с чего вдруг решил перейти в нападение. По плану было просто поговорить и убедить остаться по-хорошему. Надя испугалась, но, кажется, приняла мое предложение. Теперь движемся дальше. Пора девчонку приодеть, показать плюсы жизни рядом со мной. Позовите Алексея, пусть его сменят на время, — приказал охранникам. Пора выслушать отчет об их передвижении сегодня. Через 5 минут охранник был рядом. Звали Сергей Владимирович? Да, расскажи, где были и как вела себя девушка. Мне надо знать все. Ведь странное чувство подставы так и не покидало меня. Краткий отчет, и я улыбаюсь, понимая, что девушка завтра никуда не собирается. Ее папаша работает на Орлова? Факт. Или работал? Ведь за столько лет он мог уехать или вообще умереть. Свози завтра Надю по магазинам. Вот тебе карта. Не бойся, я поговорю с ней об этом. Девчонки любят магазины, и после покупки пары дорогих тряпок становится мягче и сговорчивее. Покатай ее по городу, а часам к 5 привези в мой любимый ресторан. Закажи там столик. Отдаю приказ и встаю. Надо поговорить с девушкой сейчас? Не думаю, что она спит. Как скажете. Я киваю ему и ухожу, чтобы подняться к нужной двери. Берусь за ручку, но сразу не открываю, прислушиваюсь, спит или нет. Приятный женский голос слышно отчетливо. Я, как всегда, попала в переплет. Ничего, выкарабкаюсь, говорит она кому-то, и я аккуратно приоткрываю дверь. Надя сидит на кровати и обнимает большую подушку, разговаривает по телефону. Картина мне нравится, она такая домашняя. Нет, меня спасать не надо. Моя неудача уже при мне. Уверена, день-два, и мой знакомый сам захочет меня отослать. Ты ведь не выдержал? И весело смеется. А я задумываюсь над ее словами. Неудача? Нет, в церковь я не ходила, да и зачем? Сам знаешь, не поможет. Ладно, хватит об обыденном. Иди, готовься к экзамену. Обещаю, скоро вернусь. Ладно, целую. Это кого она там целует? И как я не подумала, парни? У такой милашки точно должен быть кто-то. Жаль его обламывать, но эту ягодку первый попробую я. Больше не скрываясь, стучу в дверь и резко распахиваю ее. Надя как раз закончил разговор и теперь удивленно смотрит на меня. Руки начинают сильнее сжимать подушку. Боится. Я забыл сказать, что завтра тебя отвезут в магазин за одеждой, начиная сразу с цели визита. Зачем? У меня есть одежда. Завтра мы ужинаем в ресторане, и ты должна соответствовать мне. Прости, но твои наряды не подходят. Купи что-то более изысканное и дорогое. И почему мои слова звучат как приказ, хотя я хотел сделать ей приятно? Это часть платы за проживание? Составлять тебе компанию? Можно и так сказать. Киваю, а сам уже думаю. А ведь это идея. Можно попросить что-то еще за мое покровительство. Хорошо. Куплю соответствующее платье. Что-то еще? Поджимая губы, чуть ли не рычит она. Надя, я просто хочу сделать тебе приятное. Не хочешь наряд? Купи, что пожелаешь. То, что тебя порадует, идет? Интересно, она сразу поедет в автосалон или ювелирный? Девушка долго смотрела на меня задумчивым взглядом, но потом кивнула. Умница! Посмотрим, как ты завтра меня удивишь. Карточку я отдал охране, трать сколько надо. Говорю, уже разворачиваясь. Что ты хочешь на самом деле? Зачем эти уловки? Неожиданно говорит она, и я останавливаюсь. Умная девочка. А ты как думаешь? Говорю, поворачиваясь у самых дверей. Поверьте, такое ходячее несчастье не нужно даже вам. Ее ответ заинтересовал. Такое ли ты несчастье? Завтра сами узнаете. И предупреждаю заранее, вы сами на это подписались. Так что не обижаться. Звучит интригующе. Я готов рискнуть. Люблю сложности. Не говорите так, пока не ощутите их на себе. Уверена, скоро вы передумаете. И так хитро смотрит на меня. А если я справлюсь? Отбросим всю мишуру и перейдем к делу. Если справитесь, то получите желаемое. И столько дерзости во взгляде. Теперь я просто обязан принять этот вызов судьбы. Я рад, что ты понимаешь, что уже моя. Говорю и выхожу за дверь под насмешливый взгляд девушки. Как и предсказала девушка, несчастья начали сыпаться с самого утра и не покидали меня весь день. Но я стерплю все. Ведь приз так желанен.